Эпилог. 9 месяцев спустя. Опять это время года. Время года, когда ледник отдает тела. Лед тает гораздо быстрее, чем обычно, из-за недавней волны тепла. Поэтому предсказывают, что тел будет больше, чем появлялось в среднем в другие годы. Я теперь по несколько раз в день проверяю информацию в интернете. Теперь, конечно, я жду появления 2 вполне конкретных тел. Но точно так же, как чайник никогда не закипит, если сидишь рядом и смотришь на него, ледник, за которым наблюдаешь, не желает отдавать жертв. По крайней мере, те, которые жду я. В этом месяце нашли 3 альпинистов. Все еще в связке друг с другом. И австрийскую семейную пару, которая пропала в 1999 году. По крайней мере, считают, что это они. Я скрещиваю пальцы, как против сглаза, и прокручиваю информацию на экране. Ничего. Никаких новых тел. Ожидание убивает меня. «Мила!» — голос Кёртиса из спальни. «Минутку!» — кричу я и стираю историю поисковых запросов. Не нужно Кёртису видеть, что я ищу. Это определенно будет совсем неромантично — знать, что твоя девушка проверяет, не появилось ли тело твоей сестры. Что ей нужно будет убедиться. Она мертва. Я понятия не имею, ищет ли Кёртис когда-нибудь эту информацию. Думаю, что его семье быстро сообщат, если она появится. Я закрываю крышку ноутбука и иду в спальню. Кёртис лежит на спине, сложив руки за головой. Просто не смяты, одеяло закрывает его до пояса. В открытое окно на его голую грудь падают солнечные лучи. Сейчас только 7 утра, но уже тепло. Легкий ветер шевелит мои волосы и приносит с собой запах скошенной травы и звон коровьих колокольчиков в отдалении. Мне нравится Швейцария в августе. «Иди сюда», — говорит Кёртис. Я продолжаю стоять в дверном проеме. «Это приказ?» У него по лицу медленно расплывается улыбка. «Да, приказ. А если я не послушаюсь?» «Возможно, мне придется тебя заставить». Я приближаюсь к кровати, намереваясь остаться вне пределов досягаемости, но он хватает меня за запястье одной большой рукой, отбрасывает одеяло другой и валит меня на себя. Я падаю на жесткие накачанные мускулы у него на груди. Его сильные руки обнимают меня, встречаются у меня на спине и плотно прижимают к себе». Его тело кажется теплым и очень крепким подо мной. Если бы Кёртис не был в такой прекрасной физической форме, то, возможно, сейчас не находился бы рядом со мной. Его сила позволила ему продержаться под толщей снега, пока я, хромая, не поднялась снова вверх по склону в поисках топора ледоруба, заляпанного кровью, и не откопала его. Когда я вытащила Кёртиса, он уже не дышал. Я сделала ему искусственное дыхание. К счастью, в спортзале меня заставили пройти курсы по оказанию первой помощи. И Кёртис стал дышать. Но он очень сильно замерз, а также снова вывихнул плечо, когда его тащила лавина. Мое колено едва выдержало путь вниз. Каким-то образом мы преодолели 15 километров во время бушующей снежной бури и добрались до курорта. Это заняло 6 часов. Нас сразу же отправили в больницу. Приехала полиция, выслушала нас, потом арестовала братьев Адетты. Но это не дало никакого результата. Они отрицали, что что-либо знали про затеянную сестрой Вендетту и в конце концов только потеряли работу, но не свободу. Врачи выписали меня на следующее утро, наложив бандаж на колено, но сказали, что после того, как я вернусь домой, его придется прооперировать. Кёртис остался в больнице, а я отправилась наверх на ледник вместе с сотрудниками горноспасательной службы. Подъемники работали. Я смотрела, как спасатели достают тела Хизер и Дейла из расщелины. Когда мы вернулись в панораму, то увидели, что сверху на лыжах едут спасатели из второго отряда и тащат за собой сани. До этого момента у меня еще оставалась надежда, что Брент каким-то образом выжил. Вдруг ему удалось уклониться от пуль, или он был только ранен. Вдруг он смог вернуться в здание и скрываться в нем ночью. Но потом я увидела, что лежит на санях. Неподвижное тело. И лицо было прикрыто. Надежда умерла. Адетто не нашли. За ночь нападало еще полметра снега. Может, это и объясняет, почему ее не нашли. А может, не нашли по какой-то другой причине. Час спустя мы с Кёртисом идем к вагончику фуникулера, держась за руки. Когда он предложил мне после отъезда из Лероше перебраться к нему в Лондон и вместе лечь на операцию, а потом проходить реабилитацию, я еще не была уверена, соглашаться или нет. Со мной было трудно жить вместе, как с недостигшей высот бывшей спортсменкой. А травмированная я во сто крат хуже. Я чувствовала, что ему тоже будет тяжело. Он страдал из-за того, что получил травму. В конце концов, я решила, что если мы сможем пройти этот этап вместе... И мы его пережили. Тогда он предложил мне тренировать подростков в его летних лагерях, где занимаются фристайлом. Он обнимает меня, словно пытается защитить, когда вагончик фуникулера начинает движение. Вагончик заполнен только на четверть. Здесь гораздо тише, чем бывает зимой. В нем едут профессиональные лыжники и сноубордисты, а также местные жители. Я оглядываю лица. Проверяю, нет ли тут кого-то из наших детей. Но еще рано. А они вчера вечером ходили развлекаться. Я снова занимаюсь сноубордингом и вполне могу еще попробовать сделать бэкфлип. Мы плывем над чахлыми деревьями, деревянными сараями, в которых находятся механизмы, и кресельными подъемниками, которые сейчас не работают. Под нами бурым потоком несется река. Вода в ней непрозрачная, серо-голубого цвета. Это фактически растаявший снег. Я думаю о другой реке. Замерзшей реке, которая течет так медленно, что человеческий глаз не способен уловить это движение. И о телах, которые, возможно, плывут по ней. Нет, не думай об этом. Вскоре мы оказываемся над линией деревьев. Яркие пурпурные цветы растут везде в альпийской тундре под нами. «Мне здесь нравится», — говорю я. «И мне тоже», — отвечает Кёртис. «Я раньше здесь катался с сестрой». Я выдавливаю из себя улыбку. Он почти не упоминает ее теперь, и я не знаю, думает ли он о ней или нет, а если думает, то как часто. Мы пересаживаемся в другой вагончик, и он поднимает нас на ледник, где и летом можно кататься на лыжах. Температура воздуха здесь на целых 20 градусов ниже, чем там, где мы садились на подъемник. Я бросаю взгляд в будку оператора, когда мы проходим мимо нее. И из нее на меня смотрят знакомые голубые глаза, что приводит меня в ужас. Мурашки бегут у меня по коже. Но это только отражение Кёртиса. Глупо бояться. Мне уже пора бы привыкнуть, потому что, по крайней мере, раз в день мне здесь мерещится или Саския, или Адетта. Это цена, которую мне приходится платить за угрызение совести. Кёртис не стал рассказывать своей матери то, что узнал про последние часы жизни Саскии. Как он мог? Вместо этого, после долгих споров, он отдал ей пропуск Саскии на подъемник и сказал, что его недавно нашел во время прогулки по горам один из местных жителей Лероше. Это доказательство того, что она тренировалась на горе в день своего исчезновения. Ее смерть, хотя и преждевременная, была трагической случайностью во время занятия любимым делом. Теперь этот пропуск на подъемник вставлен в рамочку и смотрит со стены в доме родителей Кёртиса и Саскии среди целой галереи ее фотографий. Каждый раз, когда мы приходим к ним на ужин, за нами наблюдает добрая дюжина голубых глаз. Кёртис берет меня за руку, когда мы идем по льду к сноупарку. Он качает головой при виде снежного покрова. Если еще подтает, то кататься будет не на чем. В этом году все ледники в Альпах рекордно уменьшились из-за глобального потепления. Тренировки начинаются в 10 утра, но две девочки уже в сноупарке разминаются. «Они страстно хотят добиться успеха», — говорит Кёртис. «Я знаю», — улыбаюсь я. «Работа тренером дала мне новую цель в жизни. Может, я смогу помочь другим добиться того, чего не смогла добиться сама. А у этих двух девочек, моих девочек, для этого есть все данные. Они молодые, находятся в прекрасной физической форме, и у них бойцовский характер. Главное, у них есть воля к победе. Когда я наблюдаю за ними, на меня накатывает волна ностальгии. Дни, когда я сама принимала участие в соревнованиях, ушли в прошлое, а их время только начинается». Джоди кладет ступню на канатное ограждение, чтобы выполнить упражнение на растяжку мышц задней поверхности бедра. А Сюзет... Так, а чем это занимается Сюзет? Она склонилась над своим сноубордом и что-то втирает в него. И создается такое впечатление, что она не хочет привлекать к себе внимание. Она встречается со мной взглядом и убирает то, чем мазала сноуборд, себе в карман. Это точно был не парафин для сноуборда. А когда она ставит сноуборд рядом с другим и присоединяется к Джоди у канатного ограждения, я понимаю кое-что еще. Это был не ее сноуборд. Когда тренировка заканчивается, я рассказываю Кёртису о том, что видела. «Предполагаю, что это был воск для серфборда», — говорю я. К счастью, он, похоже, не повлиял на катание Джоди. Я предупредила Джоди, так что этого никто не слышал. «И что она тебе ответила?» — интересуется Кёртис. Покраснела, а потом призналась, что вчера приклеила прозрачную клейкую ленту к краям сноуборда Сюзет. Он хохочет. «Тебе это никого не напоминает?» «Я не знаю, следовало мне что-то говорить, или пусть сами разбираются». «Меня не спрашивай». Кёртис внезапно становится серьезным. «Иногда я задумываюсь, правильно ли я вел себя с тобой и с Аскией. Я несколько раз остановил тебя, не дал ей отомстить. Может, мне не следовало влезать». «Кто знает», — отвечаю я легким тоном. «Мы не можем изменить прошлое». «Так кто из них Саския и кто ты?» «Я еще не решила». Может, обе хороши. По крайней мере, стоят друг друга. Ты ничуть не лучше ее. Я до сих пор помню день, когда он это сказал. Он не понимает, насколько был прав. Все эти годы я храню свою тайну. Но когда льды, наконец, отдадут тело Саскии, будет ли производиться вскрытие? Я знаю, что мне не следовало этого делать, но я только хотела помешать ей выступить на чемпионате Великобритании по сноубордингу, как она помешала мне выступить на Лераше Оупен. Смогут ли они найти снотворное у нее в организме по прошествии такого количества времени? В то последнее утро я растолкла таблетки и подсыпала их ей в кофе. Это были таблетки, которые продаются только по рецепту, а рецепт выписывался мне. Я пытаюсь убедить себя, что они не сыграли никакой роли, если учесть все остальное, что с ней произошло в тот день. Но это были очень сильные таблетки, и я подмешала целых 4. Если бы она их не приняла, то, может, смогла бы побороться с Хизер или быстрее пришла бы в сознание. Хизер показалось, что сумка двигалась, когда они везли ее на ледник. Может, в этот момент Саския еще была жива, но отключилась из-за снотворного. Или... Хватит. Я не могу изменить прошлое. Кёртис смотрит на горный хребет с острым как нож краем. Я прищуриваюсь, потому что мешает солнце, и вижу на этом краю две фигуры. Из горла у меня вылетает возглас удивления. «Что?» — поворачивается ко мне Кёртис. Я моргаю. «Это не они. Это просто выходы горной породы. Две длинные и тонкие каменные колонны, которые совсем не похожи на людей». Кёртис притягивает меня к себе. Я стою в его объятиях, гляжу на швейцарские Альпы в сторону Франции и снова думаю о той замерзшей реке. Я гадаю, не нашли ли Саския и Адетта друг друга где-то в ее прозрачных глубинах. Я надеюсь, что нашли. И еще одна мысль приходит мне в голову. Я пытаюсь загнать ее подальше, назад, во тьму, как и всегда, когда у меня появляется именно эта мысль. Но она, похоже, не желает уходить и не желает быть загнанной в дальний угол сознания. Я выиграла.